Первое. Сознание и бессознательное. В этом вступительном разделе не будет сказано ничего нового, и нельзя избежать повторения того, о чем говорилось раньше. Разделение психического на сознательное и бессознательное — это основная предпосылка психоанализа, и только благодаря ей он имеет возможность понять и подвергнуть научному исследованию патологические процессы душевной жизни, столь же повсеместные, сколь и важные. Иначе говоря, психоанализ не может помещать сущность психического в сознание, а должен рассматривать сознание как качество психического, которое может добавляться или не добавляться к другим качествам. Если бы я мог представить себе, что все, кто интересуется психологией, прочтут написанное, то был бы готов и к тому, что уже на этом месте часть читателей остановится и не последует далее, ибо здесь первый шибалет психоанализа. Примечание. Шибалет. С еврейского «колос». В переносном смысле означает «особенность», «отличие». Большинству философски образованных людей идея психического, которая не является сознательным, столь недоступна, что кажется им абсурдной и опровергаемой простой логикой. Я думаю, это происходит только из-за того, что они никогда не изучали относящихся к этому феноменов гипноза и сновидения, которые, не говоря уже о патологических явлениях, вынуждают к такому пониманию. Однако их психология сознания также не способна решить проблемы сновидения и гипноза. Быть сознательным — это прежде всего чисто описательный термин, который апеллирует к самому непосредственному и надежному восприятию. Далее опыт показывает нам, что психический элемент, например, представление, обычно не бывает сознательным в течение долгого времени. Характерно скорее то, что состояние сознания быстро проходит. Представление в данный момент сознательное, в следующее мгновение таковым уже не будет. Но при известных, легко создаваемых условиях опять может стать сознательным. Каким оно было в промежутке, мы не знаем. Мы можем сказать, что оно было латентным, имея в виду при этом, что оно все время было способно к осознанию. Если мы скажем, что оно было бессознательным, то тоже дадим верное описание. В таком случае это бессознательное совпадает с латентным и способным к осознанию. Впрочем, философы возразили бы нам: нет, термин «бессознательное» здесь неприменим. Пока представление пребывало в состоянии латентности, оно вообще не было чем-то психическим. Но если бы мы стали уже здесь возражать им, то затеяли бы словесную перепалку, которая бы никакой пользы не принесла. Однако к термину или пониманию бессознательного мы пришли другим путем, через переработку опытных данных, в которых определенную роль играет душевная динамика. Мы узнали, то есть вынуждены были признать, что существуют интенсивные душевные процессы или представления. Здесь прежде всего в расчет принимается количественный, то есть экономический момент, которые могут иметь такие же последствия для душевной жизни, как и другие представления, а также и такие последствия, которые опять-таки могут осознаваться как представления, но сами по себе они не осознаются. Нет необходимости повторять здесь подробно то, о чем уже и так часто говорилось. Достаточно будет сказать, здесь начинается психоаналитическая теория, которая утверждает, что такие представления не могут быть сознательными потому, что это противодействует определенная сила, что в противном случае они могли бы стать осознанными, и что тогда мы бы увидели, как мало они отличаются от прочих общепризнанных психических элементов. Эта теория становится неопровержимой благодаря тому, что в психоаналитической технике нашли средства, с помощью которых можно устранить противодействующую силу и сделать данные представления осознанными. Состояние, в котором они находились до осознания, мы называем вытеснением. А сила, вызвавшая и поддерживавшая вытеснение во время аналитической работы, ощущается нами как сопротивление. Таким образом, понятие бессознательного мы получаем из учения о вытеснении. Вытесненное представляет для нас образец бессознательного. Но мы видим, что есть два вида бессознательного — латентное, но все же способное к осознанию, и вытесненное, которое сразу и само по себе сознательным стать не может. Наше понимание психической динамики не может не оказать влияния на терминологию и описание. Латентное содержание, бессознательное только в описательном, но не в динамическом смысле, мы называем предсознательным. Название «бессознательное» мы ограничиваем динамически вытесненным бессознательным. Таким образом, у нас есть три термина. Сознательные, сокращенно СЗ, предсознательные, сокращенно ПСЗ, и бессознательные, сокращенно БСЗ, смысл которых уже не является чисто описательным. Мы предполагаем, что предсознательное находится гораздо ближе к сознательному, чем бессознательное. А раз бессознательное мы назвали психическим, то с еще меньшими сомнениями поступим так и в случае латентного предсознательного. Но не лучше ли нам оставаться в согласии с философами и не отделить ли предсознательное, как бессознательное, последовательным образом от сознательного психического? Тогда философы предложили бы нам описать предсознательное и бессознательное как два вида или две ступени психоидного, и согласие было бы установлено. Однако следствием этого были бы бесконечные затруднения при описании, а единственно важный факт, что эти психоиды почти во всех прочих пунктах совпадают с общепризнанным психическим, был бы оттеснен на задний план из-за предубеждения, возникшего в те времена, когда просто об этих психоидах или самого важного о них еще не знали. Теперь мы можем удобно обращаться с тремя нашими терминами — сознательное, предсознательное и бессознательное, но только не будем забывать, что в описательном значении существует два вида бессознательного, а в динамическом — только один. В некоторых случаях при описании этим различием можно пренебречь, но для других целей оно, разумеется, необходимо. Мы все же в целом привыкли к этой двойственности бессознательного и хорошо уживались с ней. Но избежать ее, насколько я вижу, нельзя. Разделение на сознательное и бессознательное — это, в конце концов, вопрос восприятия, на который можно ответить «да» и «нет». Сам же акт восприятия не дает нам никаких сведений о том, по какой причине что-то воспринимается или не воспринимается. Нельзя жаловаться на то, что динамическое в своем проявлении находит только двусмысленные выражения. Здесь заслуживает внимания недавняя перемена в критике бессознательного. Иные исследователи, признающие данные психоанализа, но не желающие признавать бессознательное, получают сведения, опираясь на тот неоспоримый факт, что и в сознании, как в феномене, нужно распознать целый ряд градаций интенсивности или отчетливости. Подобно тому, как есть сознательные процессы, которые очень яркие, резкие, отчетливы, точно так же мы сталкиваемся и с другими, слабыми, едва заметными. А слабее всего сознаются именно те процессы, которые психоанализ хочет назвать неподходящим, по мнению критиков, словом «бессознательные». Но они все-таки тоже являются осознанными или находятся в сознании, и их в полной мере можно сделать осознанными, если уделить им достаточно внимания. Поскольку на решение в этом вопросе, зависящем либо от традиции, либо от эмоциональных моментов, можно повлиять аргументами, по этому поводу можно отметить следующее. Указание на шкалу отчетливости сознания ни к чему не обязывает и имеет не большую доказательную силу, чем, например, аналогичные тезисы. Существует множество градаций освещения, от самого резкого слепящего света до приглушенного слабого проблеска, следовательно, темноты вообще не бывает. Или существуют разные степени жизненной силы, следовательно, смерти не бывает. Эти положения до некоторой степени могут быть не лишены смысла, но в практическом отношении они неприемлемы, как это тотчас становится очевидным, если захочется вывести из них определенные заключения, например, следовательно, свет зажигать не нужно, или, следовательно, все организмы бессмертны. Далее, отнесением незаметного к категории сознательного достигается только то, что психическое вообще лишается своей единственной непосредственной достоверности. Сознание, о котором ничего не известно, кажется мне гораздо более абсурдным, чем бессознательное душевное. И, наконец, такое приравнивание незаметного к бессознательному осуществлялось, очевидно, без учета динамических отношений, которые были определяющими для психоаналитического понимания. Ибо при этом остались неучтенными два факта. Во-первых, то, что очень трудно уделить достаточно внимания такому незаметному, для этого требуются большие усилия. Во-вторых, если это и удалось, то все, что прежде было незаметным, не узнается теперь сознанием, а довольно часто кажется ему совершенно чужим, противоположным и наотрез отвергается им. Таким образом, сведение бессознательного к малозаметному и незаметному — лишь производное предубеждение, для которого идентичность психического с сознательным раз и навсегда установлена. Однако в ходе дальнейшей психоаналитической работы выясняется, что и эти различия недостаточны, неудовлетворительны в практическом отношении. Из наиболее важных ситуаций, которые свидетельствуют об этом, стоит выделить следующую как решающую. Мы сформулировали у себя представление о связанной организации душевных процессов в личности и называем эту организацию «я личности». Это «я» связано с сознанием, оно владеет подступами к системе подвижности, то есть к отводу возбуждений во внешний мир. Это та душевная инстанция, которая контролирует все частные процессы, которая ночью отходит ко сну и все же руководит цензурой сновидений. От этого «я» исходит также вытеснение, благодаря которым известные душевные стремления должны исключаться не только из сознания, но также из других областей влияния и действий. То, что было устранено вследствие вытеснения, противопоставляется в анализе «я», и перед анализом стоит задача устранить сопротивление, оказываемое «я», изучению вытесненного. Во время анализа мы наблюдаем, что больной испытывает затруднение, когда мы ставим перед ним определенные задачи. Его ассоциации отказывают, когда они должны приблизиться к вытесненному. В таком случае мы говорим ему, что он находится во власти сопротивления, но он ничего об этом не знает, и даже когда по своему чувству неудовольствия он должен был догадаться, что теперь в нем действует сопротивление, он не может назвать его или указать на него. Но так как сопротивление, несомненно, исходит из его «я» и относится к нему, мы оказываемся в непредвиденной ситуации. В самом «я» мы обнаружили нечто такое, что тоже является бессознательным, ведет себя прямо как вытесненное, то есть оказывает сильное воздействие, само при этом не осознаваясь, а для его осознания требуется особая работа. Следствием этого опыта для психоаналитической практики является то, что мы попадаем в бесконечное множество неясностей и затруднений. Если будем придерживаться привычных способов выражения и захотим, к примеру, свести невроз к конфликту между сознательным и бессознательным. Исходя из наших представлений о структурных соотношениях душевной жизни, вместо этого противопоставления мы должны ввести другое — противопоставление между связанным «я» и отколовшимся от него вытесненным. Однако следствия для нашего понимания бессознательного еще более значительны. Динамическое рассмотрение привело нас к первой корректировке, структурное понимание дает нам вторую. Мы видим, что бессознательное не совпадает с вытесненным. Остается верным, что все вытесненное является бессознательным, но не все бессознательное есть вытесненное. Также и часть «я», Бог весть какая важная часть «я», должна быть и, несомненно, является бессознательным. И это бессознательное в «я» не латентно в смысле предсознательного, иначе его нельзя было бы активизировать, не сделав сознательным. А его осознание не доставляло бы таких больших трудностей. Таким образом, мы видим необходимость постулировать наличие третьего, невытесненного бессознательного. Мы должны признать, что характер бессознательности теряет для нас значение. Он становится многозначным качеством, не допускающим далеко идущих и непререкаемых выводов, для которых нам хотелось бы его использовать. Тем не менее, мы не должны пренебрегать им, так как, в конце концов, такое свойство, как сознательность или бессознательность, единственный луч света в темном царстве глубинной психологии.